Смерть Мелио доставила нам много хлопот, — сказал он, — сами понимаете, и, конечно, вы не знаете ничего, что могло бы нам помочь. — Ничего, — подтвердила Ева. — Не приходило ли вам в голову как-то связать эту смерть со смертью вашего мужа? Ева разыграла удивление с примесью любопытства. — А, стало быть, — спросила она, — есть связь между... «Ничего определенного», — уточнил Боррель. «Если хотите, это рабочая гипотеза. Люди нашей профессии обыкновенно рассматривают все возможности, даже самые неправдоподобные». Тихо заверещал телефон. Боррель снял трубку, и его лицо в мгновение ока преобразилось. «Я занят», — отрезал он. Потом снова обрел непринужденный, любезный, чуть снисходительный тон. «Есть одна подробность, которая наводит на размышления», — заметил он. «Тот самый женский голос. Вы читали газеты, вы в курсе?» «Да», — сказал Лепра. «Так вот», — продолжал Боррель, щурясь с видом сообщника, — «у меня ведь до сих пор хранится то анонимное письмо, написанное женщиной. Улавливаете связь?» «Не совсем», — сказала Ева. Боррель улыбнулся с видом учителя, понимающего, что он непомерно требователен. «С одной стороны, дорогая госпожа Фожер, мы располагаем письмом, которое пытается вас скомпрометировать. С другой стороны, за несколько минут до смерти Мелио его, быть может, посетила таинственная женщина. А вдруг это одна и та же женщина, понимаете, ход?» Лицо Евы на мгновение озарилось какой-то внезапной радостью. «Понимаю», — сказала она. «Как только мне удастся установить, кто писал письмо, я, быть может, выиграю партию», — заключил Боррель. «Пока же он встал, подошел к низкому столику и включил магнитофон. «Хочу просить вашей помощи, дорогая госпожа Фожер. Я занимаюсь тем, что записываю низкие голоса, голоса, как у некоторых певиц по радио, если воспользоваться выражением нашего шофера. Занятие само по себе не такое уж неприятное, но беда в том, что все голоса похожи друг на друга». Он включил магнитофон. «Улица Камбон, 17 бис. Да, вот здесь, спасибо, улица Камбон, 17 бис, да». «Сколько я вам должна? Улица Камбон, 17 бис. Остановитесь чуть подальше». Голоса сменяли друг друга, выговаривая абсурдную бредовую фразу. Боррель смотрел на Еву. Был ли он на редкость умен или на редкость глуп? Он продолжал улыбаться, держа руку на кнопке. «Улица Камбон, 17 бис. Опустите, пожалуйста, стекло». «Улица Камбон, 17 бис». Он выключил магнитофон.